Буква С. Цикада. Спиннинговая приманка со свинцовым грузилом на брюшке и плоским крылом, мелко дрожащим при проводке. Чаще всего комплектуется двумя крючками и имеет несколько отверстий для крепления к леске. Цевьё. Часть крючка, предназначенная для удержания насадки и рыбы после подсечки.